Глава 46. Во время чаепития с Алисой в голове у Ребекки вертелись тысячи мыслей. Вежливо поддерживая беседу с новой подругой, она прокручивала в памяти события прошедших недель, находя ответы на мучившие ее вопросы. «Как здорово! Мы вместе пьем чай!» «Да». «Знаешь, Валя, мамочка тебя просто боготворила!» — поведала Алиса. «Она требовала, чтобы горничные каждый день вытирали пыль в твоих комнатах, застилали чистое белье, ставили свежие цветы. И хотя ты умерла, постоянно повторяла, что когда-нибудь мы с тобой встретимся. Я думала, что она имеет в виду на небесах, а ты пришла ко мне на земле. Разве не чудесно?» «Чудесно», — согласилась Ребекка. «Пока тебя не было, пока ты была там, наверху, мамочке нравилось притворяться, что я Вайлет. Мамочка всегда говорила, что в детстве я была твоей копией. Она отрастила мне длинные волосы и вплетала в них красивые шелковые ленты и покупала для меня самые красивые платья в Хэротс, такие, как это». «Очень красивое платье», — кивнула Ребекка, поняв, что Алиса падка на лесть. «Спасибо! Как приятно побеседовать с такой милой юной леди! Мамочка никогда не любила мальчишек. Мальчишек и мужчин. Гадкие, злые, дурно пахнущие существа, — говорила она. — Гораздо лучше быть девочкой. Помню, она сказала, что мужчины годятся только для одного дела. И мы обе знаем, что она имела в виду». Стыдливо хихикнула Алиса. «Я полностью согласна с твоей мамой», — сказала Ребекка, которая, наконец, начала понимать, в чем дело. «Знаешь, в детстве я была очень одинока. Мамочка не разрешала мне играть с другими девочками, и у меня не было подруг. Жаль, что тебя тогда не было. Нам ведь хорошо вместе. Правда, мы похожи». «Да, и мне очень жаль, что ты была одинока». «Вообще-то я придумала себе подругу Эмми и разговаривала с ней часами, хотя знала, что она не настоящая. А теперь у меня есть ты. Я хочу, чтобы ты осталась со мной навсегда. Ты ведь меня не бросишь?» Глаза Алисы наполнились слезами. «Нет, конечно, нет. Мама меня бросила, и я осталась совсем одна. Знаешь, если честно, мне кажется, что я ей не слишком нравилась. Она всегда кричала на меня и...» Алиса заплакала. По щекам потекли черные ручейки туши. «Дать тебе платок», — предложила Ребекка, обрадовавшись поводу встать со стула. «Спасибо, ты очень добра», — благодарно ответила Алиса. «Они в верхнем ящике комода, возле кровати». «Сейчас или никогда», — подумала Ребекка. Она вскочила на ноги, выбежала из спальни и бросилась вниз по узкой лестнице. Подбежав к выходу, изо всей силы дернула ручку. Дверь оказалась заперта. «Ты куда? Вернись!» Ребекка побежала по коридору в заднюю часть дома, надеясь, что где-то там есть черный ход. На лестнице загрохотали тяжелые шаги. «Помогите!» В ужасе крикнула девушка, вбегая в кухню. Захлопнув дверь перед носом у преследовательницы, она стала на ощупь искать в темноте заднюю дверь. Алиса была уже на кухне, с грохотом задела что-то из мебели. «Валя, ты где? Мне не нравится эта игра, я боюсь темноты!» Не сумев найти дверь, Ребекка забилась в угол и сползла по стене на пол, услышав, что Алиса приближается. «Вот ты где!» Сильные руки подняли ее на ноги. «Я не хочу в это играть. Пойдем лучше наверх, наряжаться!» «Пожалуйста, отпусти меня!» — простонала девушка. Неожиданно открылась дверь и раздался строгий голос. «Ну-ка, будь хорошей девочкой, отпусти свою подружку! Мамочка будет недовольна, если услышит, что ты плохо себя вела, правда?» Через секунду железная хватка разжалась, и Ребекка упала на пол, словно брошенная тряпичная кукла. «Господин Малик, включите, пожалуйста, свет. Эти непослушные дети решили поиграть в убийство во мраке». Зажегся свет, и Ребекка увидела стоящих посреди кухни миссис Тревотон и Ари. «Извините, Бренда», — сказала Алиса. «Боюсь, я не очень хорошо себя вела». «Да, не очень. Но если ты спокойно пойдешь со мной, я обещаю не говорить маме. Пойдем, милая». Миссис Тревотон протянула руку. «Твоей новой подруге пора домой». «Нет, я не хочу, чтобы она уходила. Пожалуйста, Бренда, пусть она останется, я...» Нижняя губа Алисы задрожала, и она захныкала. «Если ты будешь хорошей девочкой, твоя новая подружка придет завтра. Пожалуйста, пусть она придет, мне одиноко». «Понимаю, милая, но сейчас уже поздно». Миссис Тревотон многозначительно посмотрела на Ари. «Я отведу девочку наверх, уложу в постель. Забирайте свою малышку и приводите ее поиграть завтра, хорошо?» Ари, с ужасом смотревший на существо, державшее миссис Тревотон за руку, молча кивнул. «Спокойной ночи. Спасибо, что пришли», — решительно произнесла экономка. Ари помог Ребекке подняться, вывел через заднюю дверь к машине и усадил на пассажирское сиденье. «У вас что-нибудь болит?» — спросил он, садясь за руль и включая зажигание. «Отвезти вас в больницу». «Просто увезите подальше отсюда. Только бы не видеть этого». «Что он с вами сделал, Ребекка?» «Честно говоря, обещал миссис Тревотон не вызывать полицию. Если она скажет, где вы, однако то, что я видел...» «Ничего он не сделал. Просто увезите меня отсюда», — повторила девушка. «Хорошо, не волнуйтесь, я отвезу вас в безопасное место». Ари взял телефон и набрал Стива. «Ребекка со мной. Потом расскажу подробнее, а сейчас ей нужен номер в гостинице. И позвоните врачу, который ее осматривал. Пусть приедет». «Она пострадала?» «Вроде бы нет, но пусть ее осмотрит врач». «Хорошо. Привезите Ребекку в мою гостиницу в Эшбертоне, а я немедленно свяжусь с администрацией. Уверен, они найдут ей номер. В крайнем случае отдам свой». Стив дал Ари адрес, и тот забил его в навигатор. Когда они прибыли в отель, Ари с облегчением узнал, что Стиву удалось забронировать для Ребекки прекрасный номер. «У меня нет никаких вещей», — вздохнула девушка, когда Ари уложил ее на кровать. «А где ваш чемодан?» «Где-то в кустах в Астбери», — слабо улыбнулась Ребекка. «Ничего, я разыщу его завтра. Обойдетесь пока. Или что-то нужно срочно?» Не успела она ответить, как раздался стук в дверь, и Ари пошел открывать. «Добрый вечер», — сказал доктор Трифузис. «Или доброе утро. Извините, я задержался с другим пациентом. Как она?» «Насколько я могу судить, не пострадала, но очень напуган. Объяснить вам вкратце, что произошло?» «Не обязательно. Мой предыдущий пациент, лорд Асбери, меня вызвала миссис Тревотон». «Понятно. Где он сейчас?» «В коттедже на пустоши. Я дал ему хорошую дозу снотворного, и он спокойно проспит всю ночь. Миссис Тревотон за ним присматривает. Скорее всего, он все забудет, когда проснется. А теперь позвольте мне осмотреть мисс Брэдли». «Да, я вас оставлю». Ари тактично удалился. «Ну, Ребекка, наслышан о ваших приключениях», — добродушно сказал доктор, присев на кровать и взяв ее руку, чтобы пощупать пульс. «Он причинял вам боль?» «Нет, только приложил к лицу тряпку со странным запахом, и я потеряла сознание, а пришла в себя уже в незнакомом доме, связанная, так и не поняла, где». «Лорд Асбери использовал хлороформ, который раньше применяли хирурги, чтобы усыпить пациентов. Он не опасен и не имеет долговременных побочных эффектов. Миссис Тревотон считает, что лорд Энтони нашел его в медицинском шкафчике в буфетной. Страшно подумать, сколько средства там простояло. Она дала мне бутылочку, и я отправлю образчик в лабораторию». Ребекка облизнула пересохшие губы. «Я думала, что никогда от него не избавлюсь». «Представляю, что вы пережили», — Впрочем, я наблюдаю за лордом Мастбери с тех пор, как отец передал мне свою медицинскую практику, и сильно сомневаюсь, что он мог сделать вам что-то плохое, даже находясь в таком состоянии. Он считал, что я его бабушка, Вайлет, пробормотала Ребекка. Да, миссис Тревотон мне сказала. Он ведь не знает, где я. Он не придет сюда. Не бойтесь, вы в безопасности. Лорд Асбери не знает, где вы, и после такой дозы снотворного еще долго не придет в себя. Постарайтесь не вспоминать о том, что произошло. Давайте лучше я вас осмотрю. Пока доктор проводил осмотр, Ребекка лежала молча. В голове роились тысячи вопросов, но не было сил произнести хоть слово. «Как голова?» — спросил он, послушав сердце. «Ужасно болит. Очевидно, хлороформ не пошел вам на пользу. Кстати, я собирался заглянуть к вам завтра утром, поскольку, полагаю, выяснил причину вашего недомогания». «Правда?» «Да. И смею вас уверить, вам не о чем беспокоиться», — улыбнулся он. «Я беременна?» «Нет, Ребекка, все анализы в норме. Я объясню вам все завтра. А сейчас...» Доктор Трифузис достал из медицинской сумки несколько таблеток. «Предлагаю принять легкое успокоительное, которое поможет вам уснуть». «А что с Энтони? Почему он был в платье? Почему называл себя Алисой?» «Это долгая история. Я расскажу вам ее завтра, когда отдохнете. Сейчас вам лучше поспать». Доктор Трифузис поднялся. «Я скажу молодому человеку, что он может вернуться. Доброй ночи». «Как она?» — бросился к доктору Ари. «Все хорошо, только страшно напугана. Ее можно понять. Даже я пришел в ужас, увидев Энтони в этом костюме», — признался Ари. «Ребекка не будет чувствовать себя в безопасности, пока его не запрут под замок. Вероятно, надо вызвать полицию. В конце концов, он ее похитил». «Пусть решает мисс Брэдли», — ответил доктор. «Однако прежде, чем она примет решение, я хотел бы с ней поговорить. Приеду завтра утром. Доброй ночи». Ари вернулся в номер, сел на кровать и взял Ребекку за руку. «Как вы?» «Нормально», — едва слышно прошептала она, не открывая глаз. «Вы не против, если я останусь у вас на ночь? Посплю на диване в гостиной». «Нет». Девушка открыла глаза и схватила его за руку. «Не уходите. Пожалуйста, останьтесь здесь со мной». «С удовольствием, если хотите». «Да, спасибо. Так много вопросов, голова идет кругом», — вздохнула она, разжав руку. «Сейчас вам нужен отдых. Постарайтесь уснуть», — сказал Ари и направился к креслу в углу комнаты. «Ари», — смущенно промолвила Ребекка. «Да. Вы не могли бы подержать меня за руку? Я хочу знать, что вы рядом». «Тогда мне придется лечь к вам на кровать. Я отсюда не достану», — усмехнулся он. «Ладно». Ари прилег рядом. Девушка свернулась калачиком и прижалась к нему, как беззащитный ребенок. «Спасибо, что вы здесь», — прошептала она. «Доброй ночи», — ответил Ари. На следующее утро Ребекка сидела у себя в номере с чашкой кофе и слушала доктора Трифузиса. У лорда Асбери диагностировали шизофрению, когда ему было около 35. После смерти матери у него произошел нервный срыв, и он проявлял поведение, аналогичное вчерашнему. Ничего удивительного. Дейзи всю жизнь опекала его, как несмышленого ребенка, не позволяя сделать ни единого самостоятельного шага. Энтони почти год продержали в местной психиатрической лечебнице, пока не удалось стабилизировать его состояние. Никто не знает доподлинно, какова природа этого заболевания. Уверен, что и трудное детство сыграло свою роль. «Он разговаривал со мной», — вспомнила Ребекка, «когда был в этом наряде. Рассказывал, что мама покупала ему красивые платья из Хэрротс». «Действительно. Май Дейзи с детства внушала ей, что мужчины — зло, поэтому, когда ее заставили выйти замуж и произвести на свет наследника, мальчика, Дейзи отказалась это принять», — пояснил доктор Трифузис. «Можете спросить у миссис Тревотон или у ее матери, Мейбл. Обе знают его светлость с первых дней жизни. Он все детство носил девичьи платья, и ленточки в волосах. «О, Боже, бедный ребенок!» — ужаснулась Ребекка. «Я видела в кабинете фотографию маленькой девочки, похожей на Энтони. Я еще подумала, что это его сестра, а выходит, это был он. А как реагировал отец Энтони?» «Мой отец унаследовал практику от деда и лечил Дейзи. По его словам, отец лорда Асбери не принимал участия в воспитании сына. Их брак был с самого начала договорным. Несмотря на свою ненависть к мужскому полу, Мот Асбери понимала, чтобы произвести на свет наследника, ее внучке нужен мужчина. Она выбрала в мужья Дейзи известного пьяницу, который проводил время в Лондоне, растранжиривая семейные деньги. Он скончался, когда лорд Асбери был еще маленьким». «Да, Энтони мне рассказывал. Получается, что они жили в холле втроем?» «Да. А когда Мот умерла, было уже поздно», — покачал головой доктор. «Дейзи отказалась отдать Энтони в школу, и мальчика воспитывали гувернантки. Одержимость матери Вайолет так и не прошла, и для лорда Асбери та превратилась в кумира». «Это я заметила», — криво улыбнулась Ребекка. «Психическое состояние Энтони стабилизировали, и он жил дома под опекой миссис Тревотон, которая много лет проработала в Асбери-холле экономкой и знала о его проблемах. Поверьте, мисс Брэдли, эта женщина святая. Она отдала заботе о нем всю свою жизнь». Доктор тяжело вздохнул. «Пока все было тихо и спокойно, лорд Асбери чувствовал себя вполне удовлетворительно. Он возился в саду, что само по себе считается неплохой терапией, и ежедневно принимал лекарства, благодаря которым удавалось не допускать рецидивов. Периодически он удалялся в коттедж на пустоши, где, как завуалированно выражалась миссис Тревотон, играл в дочки-матери. Мы считали, что пусть лучше его вторая личность проявляет себя подальше от людских глаз. Миссис Тревотон звонила мне, если возникали причины для беспокойства. Много лет все шло хорошо». «Понятно». «А несколько месяцев назад лорд Асбери принял решение сдать поместье в аренду кинокомпании. С финансами у него туго, а счета оплачивать надо. Миссис Тревотон с самого начала была против. Хорошо зная его светлость, она боялась, что он сорвется. Однако что она могла сделать?» «Наверное, ничего», — пожала плечами Ребекка. «Тут приезжайте вы, и Энтони замечает поразительное сходство со своей покойной бабушкой Вайолет. Идеальной женщиной, по образу и подобию которой создано его второе «я». Увидев меня в обычной одежде», — задумчиво произнесла Ребекка, «он вообще никак не отреагировал. А когда я вышла из костюмерной со светлыми волосами, в старинном платье, он заявил, что поражен сходством. Должно быть, решил, что перед ним призрак. И одновременно я могу это только предполагать, поскольку не читал заключение психиатра, проявил нормальную мужскую реакцию на вас, как на женщину. Это его и доконало. Произошел конфликт между двумя нестабильными личностями. Мужское «я» Энтони в вас влюбилась. А маленькая девочка не могла понять, что здесь делает Вайолет, умершая много лет назад». «Ваш рассказ многое объясняет», — помолчав, сказала Ребекка. «Знаете, я и прежде видела его переодетым. Миссис Тревотон божилась, что это ее престарелая мать, и слышала, как он поет странным тоненьким голосом. Я уверена, что он заходил в мою комнату ночью», — содроганием добавила девушка. «Я чувствовала аромат духов». «Извините, мисс Брэдли, миссис Тревотон винит себя за то, что своевременно не приняла никаких мер. Раньше его второе «я» не проявляло себя в поместье. Она сознательно мне лгала. Я чуть с ума не сошла от страха. Мисс Брэдли, если можете, попытайтесь ее простить. Миссис Тревотон защищала лорда Асбери, зная, что в случае рецидива его снова отправят в больницу, а ему там очень плохо. Понимаю, но Энтони, или кем он там себя считает, не должен уйти от наказания за то, что усыпил меня, связал и отвез неизвестно куда. Почему вы думаете, что это должно сойти ему с рук? Между прочим, я не надеялась выбраться оттуда живой. Поверьте, мне очень жаль, что так произошло, мисс Брэдли. Я тоже чувствую свою ответственность. Мне следовало заметить тревожные симптомы гораздо раньше», — виновато произнес доктор Трифузис. «Так или иначе, в настоящее время лорд Асбери надежно заперт в психиатрической лечебнице, где получит необходимую помощь. Что касается обращения в полицию, решать вам. Должен предупредить, однако, что даже если вы предъявите обвинение, он, скорее всего, останется там же, где пребывает сейчас. Кроме того, на вас обоих напустятся журналисты». «Ясное дело», — сказала Ребекка. «А как долго Энтони продержит в лечебнице?» «Пока не будет заключения психиатра, что его состояние стабилизировалось. Учитывая текущую картину, я рискнул бы предположить, что речь идет о многих месяцах, а, возможно, и нескольких годах». «Знаете, мне всегда казалось, что в Энтони что-то от ребенка. Хотелось его защитить, что ли?» Глаза Ребекки наполнились слезами. «Он был таким добрым. Но прошлым вечером я даже не могу описать вам этот ужас. Мисс Брэдли, ради себя самой и ради него, постарайтесь запомнить лорда Асбери добрым и умным человеком, а не той насмешкой природы, которую видели прошлым вечером. Он так страдал в детстве, что его стоит пожалеть. Ему было с самого начала отказано в нормальной жизни. И не беспокойтесь, он еще долго не причинит никому зла». «Я понимаю, и мне его страшно жалко», — согласилась Ребекка. «А теперь, пока я не забыл, хотел бы обсудить возможную причину ваших головных болей». Доктор Трифузис извлек из саквояжа какие-то бумаги. «Как я и говорил, все анализы в норме. Лишь в одном из них обнаружился несколько повышенный уровень адреналина. Скажите, мисс Брэдли, вы страдаете от сенной лихорадки?» «Да, а как вы узнали?» — удивилась Ребекка. «В Штатах я просто на стенку лезу. Здесь я заметила, что у меня чешутся глаза. И миссис Треветон сказала, что у меня аллергия на пыльцу крестовника. У нас его называют амброзией». «Тогда следующий вопрос. А вы не пили ромашковый чай?» «Да, миссис Треветон постоянно заваривала мне ромашку. Она считает, что ромашковый чай успокаивает нервы. Я выпивала 2-3 чашки в день». «Значит, все правильно», — обрадовался доктор Трифузис. «Крестовник и ромашка принадлежат к одному семейству, и аллергическая реакция на их одновременный прием может привести к неблагоприятным изменениям в крови, особенно если это свежезаваренный чай из дикорастущих местных видов. Самые распространенные симптомы — головная боль и постоянная тошнота. Полагаю, здесь и корень ваших проблем со здоровьем, мисс Брэдли. Так что при встрече с миссис Треветон», — доктор довольно блеснул глазами, — «я скажу ей, что она невольно пыталась вас отравить». Он с улыбкой закрыл чемоданчик. «Держитесь подальше от ромашкового чая, и все как рукой снимет». «Спасибо за помощь, доктор. А насчет Энтони я подумаю». «Хорошо. До свидания». Внизу доктора Трифузиса ждал Ларри. «Как она?» «Учитывая обстоятельства, очень хорошо. Хотя девушка кажется хрупкой, на самом деле она очень сильная». «Она просто невероятная», — кивнул Ларри. «Доктор, прежде чем вы уйдете, я хотел бы с вами поговорить». «По поводу?» — Ари стал объяснять. Ари проследил, чтобы Ребекка съела ланч, и предложил ей отдохнуть. Через час раздался стук в дверь. «Как она?» — спросил Джеймс Вок. «Можно войти?» «Конечно, можно», — улыбнулась Ребекка, выходя в гостиную. «Слава богу!» — Джеймс бросился ее обнимать. «Ребекка, раз у вас есть компания, можно мне отлучиться на часок?» — спросил Ари. «Да, конечно», — согласилась она. «Я ненадолго, а на обратном пути заберу ваш чемодан». «Спасибо, Ари». «Нет, он определенно готов ради вас на все», — прокомментировал Джеймс, когда Ари ушел. «Ладно, рассказывайте. Все только и судачат о том, что с вами случилось. Я слышал страшную историю, что лорд Асбери уволок вас в забытый богом коттедж». «Кто вам сказал?» — испуганно спросила Ребекка. «Не знаю, кто пустил этот слух. Но они ведь преувеличивают». Как правильно заметил доктор Трифузис, Ребекка страшно не хотела, чтобы ее приключения попали в газеты. Он сделал мне предложение и плохо принял отказ», — коротко объяснила она с ноткой иронии в голосе. «Святые угодники!» Джеймс сел на кровать и стал общипывать виноградную гроздь в вазе с фруктами. «Мужчины слетаются на вас, как мухи на мед. А этот индийский красавчик, который вас охраняет, тоже один из соискателей». «Ари просто друг, чудесный человек», — сказала Ребекка. «Ну что ж, поверю на слово», — ухмыльнулся Джеймс. «В любом случае, приятно видеть вас прежней». «Да, я сказала Стиву, что готова продолжать работать с завтрашнего дня». «Меня нисколько не огорчила задержка. Все мои оставшиеся эпизоды с вами, так что у меня получилось несколько приятных выходных». «С официанткой?» «Туше. Она теперь ходит за мной как привязанная. Видно, хочет от меня детей. А это пока не входит в мои планы. Ладно, я вас покидаю. Если вам не с кем будет поужинать, с удовольствием составлю компанию». «Спасибо, Джеймс. Я лучше побуду в номере и пораньше лягу спать». «И где мое место на шкале ваших пристрастий?» — прищурился он. «По идее, я должен был продвинуться вверх». Ребекка игриво ударила его по руке. «Прекратите, Джеймс, вы шутите». «Вообще-то да», — согласился он. «Но я надеюсь, что мы будем держать связь, когда вы вернетесь в Штаты». «Серьезно, Ребекка, вы мне нравитесь. Было очень приятно с вами работать». «Роберт сказал, что между нами на экране просто искры летают. Кто знает, может, мы станем следующими Оливье и Ли или Брадом и Энджи. Пойду проведаю свою личную официантку. Попрошу ее сделать чаю со сливками». Джеймс тепло поцеловал Ребекку и встал. «Увидимся, дорогая». Когда Ари приехал к доктору Трефузису, тот провел его на кухню. «Хотите чаю? Я как раз собирался поставить чайник». «Спасибо. Я по вашей просьбе порылся в дедушкиных записях за 1922 год и не нашел ничего о смерти ребенка по имени Мо Чаван или Мо Прасад в те даты, что вы указали». «Честно говоря, я не удивлен», — вздохнул Ари. «Не понимаю, что случилось с вашим родственником. Вы говорите, что на его имя было выписано свидетельство о смерти». «Да», — Ари достал из папки документ. «Как видите, здесь стоит подпись вашего деда, а в записях актов гражданского состояния графства таких сведений нет». «Странно». Доктор Трефузис заглянул Ари через плечо. «Да, это подпись моего дедушки. Однако, согласно закону, он должен был отправить копии на официальную регистрацию». «Я проверил записи еще и в интернете. Тоже никаких следов. Мать Мо не верила, что он умер». «Правда?» — удивился доктор Трефузис. «Так он умер или нет?» «Нет», — это подтвердила Мейбл Смирден. По ее словам, мальчика отвезли в один из лондонских приютов. «Кто отвез?» — спросил доктор, садясь напротив Ари. «Боюсь, что ваш дедушка». Хотя Ари ждал возражений, доктор лишь опустил глаза. «Как не грустно. Меня это не удивляет. Я не знаю подробностей рождения вашего родственника, но могу подтвердить, что дедушка помогал многим женщинам, попавшим в беду. Когда у них рождались нежеланные дети, он тайком отвозил младенцев в церковные приюты. Понимаете, господин Малик, в те дни мир был устроен не так, как сейчас». «Похоже, вы правы. Мой дед не был плохим человеком», — сказал доктор. «Я могу найти название приютов, куда он отвозил детей. Бог знает, работают ли они до сих пор. Но попытка не пытка. Подождите». Доктор Трефузис вышел и вернулся через минуту с записной книжкой в руке. «Сюда дед записывал все медицинские контакты. Адреса и телефоны больниц, имена врачей и тому подобное. На последней странице адреса трех приютов. Только один из них находится в Лондоне. Написать вам его координаты». «Да, буду вам очень благодарен. Вот только существует ли он по сей день?» — вздохнул Ари. «К тому же я не знаю, под каким именем могли записать малыша. Правда, известна точная дата. День смерти Дональда Астбери». «Правда? Но это легко выяснить», — — сказал доктор Трифузис. «А если не удастся звонить, я подумаю, чем еще помочь. Должен признаться, что вы меня заинтриговали. Спрашивать надо у Мейбл Смирден. Она взяла с меня обещание хранить тайну. Извините, что отнял время. Если что-то выясню, сообщу. Да, пожалуйста. Кстати, как моя прекрасная пациентка?» «Спасибо. Великолепно», — ответил Ари, и доктор Трифузис провел его к двери. «Должен признаться, она меня очаровала. Неудивительно, что лорд Асбери так себя повел. Вы счастливчик, господин Малик. До свидания». По дороге в Эшбертон Ари свернул на дорогу, идущую к Асбери-холлу, оставил машину во дворе и отправился на поиски чемодана, который в конце концов нашел и водрузил на заднее сиденье. Затем он поднялся к Мейбл. «У вас есть время выпить со мной чаю?» — с улыбкой спросила женщина. «К сожалению, нет, миссис Мирден. Зашел попрощаться. Завтра уезжаю. Доктор Трифузис дал мне адрес приюта в Лондоне. Хочу заехать туда». «Сообщите, если что-то узнаете». «Да. И спасибо, что поверили мне». «Я рада, что вы узнали правду. Моя мать считала Анахиту замечательным человеком». «Она и была замечательной», — с гордостью сказал Ари. «Да, кстати, вот что я для вас нашла». Мейбл протянула снимок в рамке. «Это фотография лорда Асбери, Анахиты и Мо, которую мой отец обнаружил в коттедже у ручья». Ари восхищенно посмотрел на троих счастливых людей, которые стали частью его жизни. «Спасибо, Мейбл. Я буду хранить ее всю жизнь. До свидания». Ари спустился в свою комнату, чтобы забрать вещи, а затем постоял под куполом, размышляя о том, что пришлось пережить Анахите в Астбери. Интересно, почему именно ему доверила прабабушка поиски своего сына? И вдруг он услышал пение, сначала едва слышны. Постепенно звук набирал сил, поднимаясь к самому куполу, и Ари охватила странная эйфория. Он почувствовал у себя на глазах слезы, посмотрел вверх и, наконец, понял, что Анахита передала ему не только свою историю.